«Извините меня, господин судебный следователь», — начала незнакомка с глазами, наполненными слезами. «Я приехала к вам разузнать об ужасном происшествии. Меня зовут Александра Васильевна Ластова. Я подруга и даже близкая родственница несчастной Пельневой. Представьте мое положение», — продолжала она. «Мы на днях условились с ней уехать в Александро-Невскую лавру. Ничего не подозревая, я поехала к ней и вдруг узнаю страшную катастрофу. Боже мой! Могла ли я предположить, что мое свидание с Настенькой было последнее?» Ластова закрыла лицо руками. Пока она говорила, я рассматривал ее черты. Это была молодая женщина, годом или двумя только старше Пыльневой, и чрезвычайно на нее похожая. Причем как в общем выражении всего лица, так и в форме и расположении отдельных частей его. Даже глаза были одного цвета, и только черные волосы составляли резкий контраст с шелковистыми русыми волосами Пыльневой. Она была одета в черное атласное платье. В передне я видел ее дорогой черно-бурый, крытый темно-синим бархатом салоп. Я попросил Ластову садиться, успокоиться. Она присела, вторично извиняясь за свое посещение. «Ну что вы, напротив, напротив», — отвечал я ей. «Я вам очень благодарен. Я сам собирался к вам и, быть может, был бы уже, если б имел удовольствие знать ваш адрес или, например, фамилию». «А в каком положении вы застали ее, бедную?» — спросила Ластова. «Мне рассказывала ее хозяйка, но я была так встревожена. Где она теперь?» Я сообщил ей результат осмотра квартиры и сказал, что Пыльнева отправлена в приемный покой экской части, так как труп ее подлежит анатомическому исследованию. Ластова вскрикнула. «И неужели же, — спросила она немного погодя, — нет никаких следов убийцы?» «Ну нет, есть некоторые. Я разведываю и, кажется, напал на верный след, но в делах такого рода я осторожен и боязлив. Вот не знаю, верны ли мои предположения. Мне думается, что ваша подруга убита не незнакомым ей человеком». «Да, да, я сама это предполагаю, но кем же? Круг ее знакомых ограничен, притом она скорее была любима, чем ненавидима. Ну, разве что муж? Но нет, нет, его же нет в Петербурге». «Вы очень кстати пожаловали ко мне», — отвечал я Ластовой, скрыв от нее собранные сведения о муже Пыльневой. «Вам, кажется, хорошо известна как настоящая, так и прошлая жизнь вашей подруги, ее отношение к окружающим. Я был бы вам беспредельно обязан, если бы вы сообщили мне об этом предмете поподробнее». Ластова колебалась и, покраснев вся, отвечала, понизив голос. «Видите ли, я бы вам рассказала, но есть семейные тайны. Хотя, впрочем, — прибавила она в раздумье, — Настеньки теперь нет. И все равно при следствии вы можете узнать нашу биографию и от других. Но ведь другие могут передать ее не так хорошо. Посему я расскажу вам все», — заключила она. «Только не обессудьте. История наша немного длинна». Я упросил свою гостью пересесть на диван и велел слуге подать нам чаю. «Видите ли, я и Настенька, сестры, — начала Ласта, — обе мы побочные дочери одного богатого помещика, но разных матерей. Я старшая, Настенька младшая. Вот свою мать я не помню, так как она умерла вскоре после моего рождения. До 8-летнего возраста мы жили при отце в господском доме. Нас холили и нежили, ну, прям как барских детей. Но в это время отец женился, и нас постигла печальная судьба. Мы с Настенькой и ее матерью были высланы в деревню. Ей дали и избу, и денег, но запретили нас одевать как барышень. Сначала нам было жутко, но мало-помалу здоровые, веселые от природы, при ласковом обращении матери мы года через 3 совершенно освоились в своем положении, забыли все барские привычки и выученную уже нами азбуку. Переняли местный жаргон, и стали вполне крестьянские деревенские дети. Манерою, языком мы ничуть от них не отличались. Они похожи были на них разве что только, ну, нежностью и белизной лица. Ну, формами рук. В этом была виновата мать наша, которая никак не могла привыкнуть смотреть на нас, как на простых детей. И в силу этого она баловала нас, избавляла от грубых работ. Быть может, со временем мы бы изменились и по наружному виду, и внутренне, но судьба устроила иначе. Деревня, в которой мы жили, а, следовательно, и сами мы, была продана за долги с аукционного торга. Отец наш не перенес такого удара и умер, не успев сделать относительно нас никакого распоряжения. Мы обратили на себя внимание двух молоденьких барышень, и нас взяли во двор в качестве горничных. Ну, я попала к старшей сестре, Настенька к младшей. Нас одели в новые ситцевые платья и стали учить шить, вышивать по канве и гладью, а также утюжить платье. Во всем этом мы оказали очень большие успехи, но грамоте нас не обучали. На следующий год господа наши собрались в Петербург, взяв и нас с собою. Между тем пошли слухи о воле, но барин не верил в них и выходил из себя, когда кто-то из гостей заводил об этом речь. Однако же, как он там ни горячился, а воля года через два по приезде нашем в Петербург все-таки была объявлена. Дворовые сейчас уже сделались свободными, а мы с Настей были записаны в дворовые. Мне тогда было 16 лет, ей 14. Барышня моя, за которой я ходила, была характера капризного. Да и были другие причины, прибавила Ластова, покраснев. Только я у них служить более не захотела. И так как умела порядочно работать, приискала себе местечко в одном магазине и отошла от них совсем. А вот Настенька там осталась. Так я проработала с год, наблюдая за сестрою и посещая ее. Она же была такая тихая, робкая. Я гораздо бойче ее. Вдруг начинаю замечать, что Настеньке в барском доме совсем проходу нет, благодаря ее красивой наружности, как от самих господ, так и от лакеев. Вот это и заставило меня взять ее оттуда. Именно с этой целью я и сама отошла от места. Я наняла маленькую комнатку на песках и перевезла к себе сестру, которая тоже была хорошая рукодельница, чтобы вместе брать работу из магазинов на дом. Таким образом, мы тихо и мирно просуществовали полтора года. Порою мы терпели сильную нужду и по неделям перебивались кое-чем. Одевались мы, как все магазинные девушки, бедно, но всегда с некоторым фронтовством. Зимою мы щеголяли хоть в холодных бурнусах, зато в 4-рублевых прюнелевых ботинках. Вообще нам жилось очень весело, и скуки мы не чувствовали. Квартира нашей хозяйки, вдовы-чиновницы, женщины доброй и ласковой, заключалась в 3 комнатах. В первой жила она сама, во второй — средней, мы, а третья отдавалась жиличке, торговке, постоянно уходившей со двора с утра и возвращавшейся поздно вечером. Вдруг, я даже не знаю почему, эта жиличка непонятно по какому случаю съехала, а квартиру ее нанял некто Николай Иванович Зарубин. Это сильно нам не понравилось, так как проход через нашу комнату мужчины неминуемо должен был крайне стеснять нас. И к тому же неизвестно было, что он за человек. Мы подумывали даже о перемене квартиры и сделали бы это, если бы у нас случились деньги. Но так как их не было, то пришлось терпеть. Но, видите ли, наши опасения были совершенно напрасны. Зарубин оказался в высшей степени скромным и благородным человеком. Он иначе и не проходил через нашу комнату, как быстро проскользая, всегда на цыпочках, предварительно постучав в дверь и спросив, а можно ли пройти? Шуму, крику у него никогда никакого не было. И 4 дня в неделю он не бывал по целым суткам дома. Зарубину в то время было 37. Волосы в голове у него были с проседью, но он обладал такой благородной, красивой и симпатичной наружностью, что очень легко мог бы понравиться и молоденькой девушке. Бог весть какими судьбами, но наша квартирная хозяйка успела даже узнать его биографию и рассказала нам. Она передала нам, что Зарубин вдовец, что женился он тотчас по выходе из университета и поехал в какой-то город учителем, где прослужил 10 лет. Затем, во время свирепствовавшей там эпидемической болезни, у него в одну неделю умерли и жена, и 3 детей. Вот это несчастное обстоятельство так сильно потрясло его, что он помешался и был отправлен в сумасшедший дом, и всего 2 года как выздоровел. После этого он приехал в Петербург и теперь дает здесь уроки в пансионах, а в одном служит надзирателем. Вот поэтому-то в некоторые дни, оставаясь на дежурстве, он не ночует дома. Рассказ хозяйки нас заинтересовал. Нам стало жалко Зарубина. Захотелось сойтись с ним поближе. Приступ к этому мы сделали сами. Начали первый заговаривать. Через месяц по симпатичности и особой сообщительности Зарубина мы сошлись с ним на короткую ногу и обращались как с самым близким родственником. Мы его называли дядюшкой, а он нас племянницами. По вечерам, когда он бывал дома, не занят или играл на скрипке, или читал вслух что-нибудь легкое, а мы, сидя за работой, слушали. Узнав, что мы с сестрой неграмотны, он, шутя, выучил нас читать, писать, считать. Не было у нас денег, мы обращались за займом к нему, зная, что у аккуратного Николая Ивановича всегда несколько рублей, но найдется в запасе. Со своей стороны мы также, чем могли, старались услужить ему. Чинили его белье, платье гладили, панталоны, рубашки. Ну, обыкновенная хозяйская работа по дому. По праздникам играли в карты, причем к нам подсаживалась и хозяйка. Ну, или же в сопровождении господина Зарубина отправлялись на галерею или в Александринский театр. В первые 3 месяца квартирования с нами Зарубина его никогда никто не посещал. Поэтому мы были очень удивлены, когда раз в воскресенье услышали мужские голоса, спрашивающие нашего Николая Ивановича. Вскоре после спроса через нашу комнату прошли к нему 2 красивых молодых людей. Один брюнет, лет 24, гусарский офицер, а другой блондин, лет 26, статский. «А кто это такие?» — спросили мы у Зарубина, когда он проводил своих гостей. «А это, — отвечал он, — мои бывшие ученики по гимназии. Узнали, что я здесь, и пришли вот старика попроведать. Спасибо им. Оба ребята с добрым сердцем. Гусар — некто Пыльнев, весьма богатый человек. А вот статский — Ластов, бедняк, но трудящийся малый, непременно пробьет себе дорогу». Тем вопросы наши и закончились. Мы предполагали, что молодые люди будут очень редкими гостями Зарубина. Но за первым их визитом последовал через несколько дней 2, затем 3, и вскоре они стали ходить беспрестанно. Проходя через нашу комнату, гости Зарубина всегда почтительно и вежливо раскланивались с нами. Однажды, случайно находясь около двери Зарубина, Настенька подслушала самые восторженные отзывы Пыльнева, преимущественно о нашей наружности, и просьбу его и Ластова познакомить их с нами. Зарубин отказал, но мы, по молодости лет, были не прочь свести с ними это знакомство. Поэтому по уходе молодых людей мы порядочно распекли Зарубина. «Отчего это, дядюшка, — сказали мы ему, — вы не хотите нас познакомить с вашими гостями? Ведь они просили вас об этом. Что же вы нас хотите взаперти держать? Положим, с вами приятно, но все же в обществе веселее». «А к чему поведет это знакомство? — спросил нас Зарубин задумчиво. С ним иногда бывали легкие меланхолические припадки, вероятно, вследствие прежней болезни. Но рано или поздно, — проговорил он в раздумье, — и провел рукой по лбу. «Что?» — рано или поздно спросили мы. Тут Зарубин замялся. «Ну хорошо», — отвечал он, — «я исполню ваше желание». И в следующий раз, когда молодые люди пришли к нему, он не ушел от нас, как делал прежде, в свою комнату, а остался в нашей и отрекомендовал их нам. Оба они были люди достаточно светские, а потому всегда находили тему для разговора и умели так себя поставить с первого же дня знакомства, что мы обходились с ними без особой застенчивости или же неловкости. С этого времени, приходя к Зарубину, они прежде входа к нему перекидывались с нами несколькими вопросами, потом входили к нам опять от него и оставались недолго при прощании. Впоследствии, когда совершенно ознакомились с нами, они стали преспокойно растворять дверь Николая Ивановича, и мы проводили время в общей компании. «Вам может показаться странным, — заметила Ластова, — какое удовольствие могли находить эти люди с нами, девушками малограмотными, говорившими языком горничных, который и теперь отчасти проявляется у меня, но я вам говорю истинную правду. Притом, быть может, и ради наружности они смотрели на нас снисходительными глазами, а отсутствие всяческого этикета и уютность нашей маленькой квартиры при полном радушии делали незаметными наши недостатки. Присутствие образованного, удалившегося от светских удовольствий, но не скучавшего затворничеством Зарубина, сглаживало все остальное. От природы же мы настолько не глупы, что в состоянии были вести обыденный разговор, и при внимании к нам можно было подметить в нас и довольно здравые взгляды. Сближение наше с молодыми людьми кончилось тем, что вы и ожидаете. Сначала Пыльнев влюбился в Настеньку, ну а затем и я в Ластова, и не без взаимности. Если молодые люди не приезжали несколько дней, нам становилось грустно, скучно. Между влюбленными парочками пошли легкие секреты, пожатие рук, в общем, все как водится. Ластов был солиднее, а Пыльнев менее сдержан, и в его обращении с Настенькой стала заметна некоторая, я бы сказала, вольность. Зарубину все это было, видимо, неприятно. Он утратил свою прежнюю живость, веселость, стал серьезен, и однажды, вечером, при всей компании объявил, что служебные обязательства заставляют его переменить настоящую квартиру. «А как скоро вы намерены переехать?» — спросил у него Ластов, изменяясь при этом в лице. «Да на днях. Ну, в таком случае позвольте мне завтра утром явиться к вам по очень нужному делу, которое имеет отношение к перемене вашей квартиры», — сказал Ластов. На это Зарубин отвечал, что будет дома. Разговор в тот вечер у нас не клеился. Мы с сестрою очень огорчились. Кроме того, что нам вообще жаль было расставаться с Зарубиным, мы понимали, что через это разрушается и знакомство наше с молодыми людьми, или же мы должны будем стать к ним в другие отношения. Утром Ластов, как обещал, приехал и вел с Зарубиным продолжительнейший разговор. Я инстинктивно догадалась, что он должен касаться нас, и поэтому не отнимала ухо от двери. Но, видите ли, они говорили практически шепотом, и я ничего не могла расслышать. Уходя, Ластов оказался сильно сконфуженным и, подавая мне руку, крепко стиснул ее в своей. Зарубин после его ухода раза три или четыре входил в нашу комнату, что-то хотел сказать, но не говорил. И только когда Настенька ушла из дому, он тихонько позвал меня в свою комнату. Я, смутно предчувствуя, вошла вся взволнованная, а Зарубин, пригласив меня сесть, сказал следующее. «Я попросил вас, Александра Васильевна, по серьезному делу. Вы должны решить один из важных вопросов вашей жизни. Вот только что у меня был Ластов и просил переговорить с вами, желаете ли вы быть его женой». Вся кровь бросилась мне в лицо, и я ничего не могла отвечать. «Вы ведь его любите?» — спросил Зарубин. «Да», — отвечала я чуть слышно, — «но я ему не партия, я девушка простого звания, необразованная». «А, полноте, полноте, это ничего», — заметил он. «Одно образование без других нравственных качеств не только не гарантирует супружеского счастья, но часто служит причиной отчуждения между мужем и женою. Моя жена тоже была не бог весть какого образования. А вот я с ней был очень, очень счастлив. И от мужа зависит, если его жена молода, поднять степень ее образования и довести до своего уровня. Вот Ластов в состоянии это сделать. Он человек положительный». «И вы мне советуете выйти за него?» — спросила я Зарубина. «Все непременно. За свою необразованность, — сказал он, смеясь, — вы не бойтесь. Уверяю вас, года через два вы будете просто неузнаваемы. Ластов человек хороший во всех отношениях. Он имеет уже обеспеченное место. Теперь он получает 100 рублей в месяц жалования, а будет получать и более. Поймите, Господь вам посылает клад. Кроме того, Ластов еще может быть в высшей степени полезен вашей сестре. Он займется ею, а при помощи его вы устроите ее карьеру гораздо лучше, чем то, которое ей готовится». Жить век, целый век одною иглою, а особенно под старость, тяжело, да почти что невозможно. Поговорив еще с Зарубиным о том, не есть ли предложение Ластова минутная вспышка, я изъявила полное согласие. Вечером того же дня наша компания собралась снова. И Зарубин неожиданно и торжественно поздравил при всех Ластова и меня, как жениха и невесту, заранее приготовив шампанское. Наша хозяйка была очень, очень удивлена и не верила даже своим ушам. Настенька обрадовалась за меня, и, хотя по лицу ее пробежала грустная тень, была весьма, весьма рада. Что же касается Пыльнева, он так смешался, так сконфузился, что в продолжении всего вечера сидел как на иголках и не в состоянии был связно сказать даже двух фраз. Свадьба наша по желанию Ластова состоялась через неделю после его предложения. Она была не пышная, не многолюдная, но очень веселая. Пассажирным отцом у нас был Зарубин, матерью хозяйка, а вот шафером Пыльнев. После венца мы отправились в кухмистерскую, где обедали и немного танцевали, а потом в квартиру Ластова, в Измайловский полк. На другой день мы взяли к себе Настеньку. Как ни была я занята и расстроена своими собственными мыслями во время приготовления свадьбы и первого месяца, пока я привыкала к своему новому положению, но от меня не могли укрыться Настенькина задумчивость, рассеянность, и вообще что-то с ней происходило какое-то странное. Какой-то особенно яркий лихорадочный румянец не сходил с ее щек. Она старалась избегать моего общества и под предлогом работы исчезать из квартиры. На второй месяц моего замужества как-то муж мой отправился на службу, а мы сидели с сестрою одни за работой. «Настенька, ты, кажется, нездорова?» — спросила у нее я, нечаянно взглянув на ее пылающее лицо. «Нет-нет, Саша», — отвечала она. «А слезы капали у нее из глаз, и, бросив работу, она прижалась к моему плечу. «Ну что ж с тобою?» «Прости меня», — сказала она, рыдая. «Я очень, очень виновата перед тобою. Я не знаю, как мне глядеть в глаза тебе и твоему мужу». В изумлении я смотрела на нее, не понимая сначала, что означают эти бессвязные речи, или, лучше сказать, боясь их понять. Но сестра окончила признанием в своей связи с Пыльневым. Ну вот что тут было делать? Я страдала и за нее, и за себя. Как было сказать мужу? Ведь всего-то только второй месяц, как я замужем. Ну вот не подумал бы он чего обо мне. Господи, чего я только не вынесла в это время. В 7 часу вечера возвратился муж со службы. Догадался, что у нас есть какая-то тайна. «А что с Настенькой?» — спросил он. «Посмотри, утром она была еще как в жару, а теперь страшно бледна, и лицо ее осунулось. Да и ты, кажется, нездорова». Я хотела ему что-то отвечать, но вдруг в передней раздался звонок. Я догадалась, что это Пыльнев, и вне себя, не отдавая отчета в своих действиях, в страшной злобе на этого человека, я выскочила в переднюю и, захлопнув перед ним дверь, закричала. «Ни мужа, ни меня, ни сестры моей для таких людей, как вы, нет дома!» Этой бешеной выходкой я объяснила мужу тайну. Он ни о чем не стал расспрашивать меня. Настенька ушла к себе, и обед, почти нетронутый, был унесен со стола. Вскоре муж уехал из дома и возвратился ночью. «Ты знаешь, напрасно, — сказал он мне поутру, — вчера ты не приняла Пыльнева. Прошу тебя, прими его сегодня. Он приедет просить руки Настеньки, и предупреди ее. Я с ним виделся». «А что говорит Зарубин? Ты видел его?» — спросила я. «Да. Зарубин говорит, что женитьба — это лотерея. Ведь случается так, что отчаянный фат, по общему мнению губящий девушку, на которой он женится, оказывается порядочным семьянином, а она наоборот. Впрочем, как мы обсудили, то такое явление и естественно. Признаюсь тебе, я невысокого мнения о Пыльневе, но... Видишь ли, Настенька дала ему слово. Она любит его. А ты давно знаешь Пыльнева? Добрый ли он человек?» «Да как тебе сказать?» — отвечал мне муж. «Пыльнев Борчук. О доброте людей, подобных Пыльневу, судить крайне трудно. Он постоянно имеет деньги, доставшиеся ему без труда. Не скуп. А поэтому всегда готов поделиться ими с товарищем и в денежных счетах, конечно же, честен. Таким людям легко прослыть честнейшими, благороднейшими, добрейшими. Но вот простирается ли доброта Пыльнева дальше его кошелька, вот этого я не знаю». «Что сказать Пыльневу?» – заключил мой муж. «Он ждет от меня решения, являться ли ему сегодня к нам. Пойти, переговори с сестрой. Он уже подал в отставку и намерен, женившись, уехать в свой губернский город, где у него целый квартал домов. Пыльнев, дай бог памяти, сын богатейшего купца, почетного гражданина, оставившего ему в наследство огромный капитал. Да и близких родных у него нет. Дабы не утруждать вас, закончу коротко. Пыльнев женился и уехал с молодою из Петербурга». На этих словах Ластова остановилась и взглянула на часы. Было уже поздно, и она устала от долгого рассказа. Я заметил ей это и попросил позволения навестить ее завтра, чтобы послушать интересный рассказ. Ластова сообщила мне свой адрес. «Да», — сказала она, — «вам необходимо узнать всю Настенькину историю, а я многое говорила не собственно до нее касающегося, через что мне сегодня и трудно закончить. Вы уж извините меня, я увлеклась воспоминаниями, мне нужно было высказаться. А к моему несчастью, мужа нет в Петербурге. К Зарубину я уже ездила 2 раза. И каждый раз не заставала дома». «Я понимаю вас», — отвечал я ей, — «и благодарю вас за доверие ко мне. А ваш муж где теперь?» «Он сейчас на ревизии в Касской губернии». Расспросив меня еще, когда и как ей можно увидеть покойницу-сестру, и можно ли будет похоронить ее на свой счет, Ластова ушла. В тот же день мне было дано знать, что в приемный покой отделения Н-ской части, где лежала Пыльнева, приходил какой-то молодой человек в ненормальном состоянии, просил впустить его увидеть труп и страшно рыдал. Это был студент Горницкий. По секретно наведенным справкам также было дознано, что в ночь происшествия Зарубин в квартире не ночевал, а Горницкий возвратился в 2 часа ночи. Ластовы занимали довольно обширную квартиру в центре Петербурга, в бельэтаже. У них был достаточно большой круг знакомых. Ластов имел 2 места – чиновника особых поручений при одном министерстве и частного управляющего конторою одного общества. Наружная обстановка Ластовых была комфортабельна. Закрыто же от глаз посторонних они вели жизнь очень умеренную, отказывая себе во многом, даже в сытом столе. Подобно многим, они жертвовали многим для внешней роскоши, для поддержания широкого знакомства. В надежде, не выскажется ли Ластова, каким путем они достигнули настоящего своего благополучия, я во время посещения ее просил, чтобы она продолжала биографию своей сестры параллельно со своей собственной. «С отъездом Настеньки из Петербурга, — начала Ластова, — жизнь моя не имеет ничего общего с ее жизнью. Видите ли, главной заботой моего мужа было образовать меня и довести до уровня с собою. Вот с этой целью он принял на себя в первое время все хозяйственные работы по дому, чтобы предоставить мне более свободы, но за это дело он взялся не грубо. Он не посадил меня прямо за указку, а действовал исподволь, благоразумно, не оскорбляя моего самолюбия, путем легкого чтения, бесед, в которых сообщал разнообразные научные сведения, в чем много помогал ему и Зарубин. И вы знаете, незаметно для себя я усвоила многое. В выборе знакомых муж мой был также осмотрителен. Он не ввел меня сразу в избранное общество, и где могло обнаружиться мое невежество. Он поступал с тактом. Дальнейшему моему развитию помешали дети. Их у меня четверо, все мал-мала меньше. Я познакомлю вас с ними. Теперь у меня забота более всего о них. Служебное поприще моего мужа также пошло успешно. Его трудолюбие обратило на него внимание. Его перевели в настоящее место. А тут помогло и счастье. Он получил неожиданное наследство от одного своего дальнего родственника. Примерно так несколько тысяч. Эти деньги были внесены им в общество, где он занял и частное место, а впоследствии сделался там и управляющим конторой. Обстановка наша год от году все делалось лучше. Но вот не такова была судьба моей несчастной Настеньки. Шикарно омебелировав дом, выписанную из Петербурга мебелью, по приезде в свой губернский город, Пыльнев, не обратив внимания на состояние жены, сейчас же сделал визиты местным губернским аристократам, вход к которым ему открывали его денежные средства. Никогда не бывавшая в обществе, робкая от природы, Настенька на каждом шагу делала непростительные ошибки и обнаруживала, кто она. А между тем губернский бомонд, в сущности, гораздо мельче петербургского своего среднего кружка. Помешанный на светских приличиях, беспощаден в своих суждениях. Неловкость жены огорчала мужа. Он оконфузился. И конфузился всякий раз, когда она произносила «калидор», «молонья», «шимпанское» и тому подобное. То, что проходило незаметным в маленькой комнате на песках, ярко выставлялось в освещенной зале. Настенька скорее могла вести серьезный разговор о житейских предметах, но в светской болтовне оказывалась бессильна. И вот у Настеньки стали ходить слухи, как о дуре, с которой невозможно сказать дельного слова. Некоторые подвижные, считавшиеся веселыми и бойкими хохотушками барыни и барышни, начали копировать ее манеры, отпускать насчет ее остроты и каламбуры. А мужчины, надеясь на ее глупость, говорить пошлости. Но тайной в губернском городе долго ничего не остается. Кто-то привез весть, как Пыльнев женился. Вот история этой женитьбы быстро распространилась по городу с разными вариациями. Ну, вы понимаете. Красота не послужила ей в пользу, возбудив только зависть местных красавиц, да назойливые ухаживания мужчин, надеявшихся на взаимность благодаря молве о прошлом двусмысленном поведении сестры. И что же сделал Пыльнев? Вы еще думаете, что он принял меры, чтобы избавить жену от этого положения? Ха. Да он видел все. Он страдал, но не за нее, за себя. И ничего не предпринимал, потому что не умел взяться за дело. Он завел огромную библиотеку, выписал все современные журналы, пригласил учителя музыки. Но позвольте, могло ли это сразу перевоспитать ее? Для саморазвития чтением нужен долгий период времени и хотя бы элементарное образование. Настенька едва только была к этому подготовлена Зарубиным. А там у нее не было никакого руководителя. Поэтому можно ли ее строго винить, что чтение ее было вроде чтения гоголевского «Петрушки»? Однако оно все-таки помогло ей. Когда мы встретились, я не узнала ее. Другой язык, другие манеры, вкусы. К сожалению, ни муж, ни общество не заметили в ней этой перемены, потому что она изменялась на их глазах и не в один день. И когда уже о ней составилось и укоренилось известное мнение, а это многое значит. И вот к тяжелому своему положению в обществе Настенька также не оставалась равнодушной. Она это все замечала, тяготилась. Но, будучи не в силах бороться, замкнулась в своем доме, начала отговариваться от визитов и званых вечеров болезнью и понемногу раззнакомилась. Единственным ее развлечением, кроме чтения книг, были зимой театр, а летом городской сад, куда она выезжала часа на два посмотреть на толпу и послушать музыку. К такому уединению вынуждали Настеньку и отношение ее к мужу. Вот что происходило в семействе Пыльневых. Будучи одним из безрассудных фатов-самодуров, Пыльнев женился, очертя голову по примеру другого, увлекшись одною только наружностью. Не знаю, сознавал ли он себя виновным против девушки. Не посовестился ли он лишь моего мужа и до Зарубина? Все может быть. Бессмысленно толкнув жену в общество, он, как кажется, рассчитывал на одно. Авось вывезет ее наружность. Ему мерещилось удивление публики его жене-красавицы, толпа поклонников, внимание аристократического общества к нему самому, влияние и прочее, прочее. Когда же эта надежда не сбылась? Он в раздражении вымещал свою неудачу на жене, делал ей грубые упреки за неумение держать себя, передразнивал ее произношение и доводил до слез. Видя жену плачущую, ему становилось ее жалко. Красота жены производила свои действия, и Пыльнев начинал просить прощения, целовать, ласкать ее. Рядом с этим в нем разыгрывалась ревность. Он постоянно сомневался в ее верности, а начинавшаяся ее холодность к нему питала это подозрение. Пыльнев ревновал свою жену ко всем и каждому. Ежели разговор ее продолжался около получаса с кем-то из мужчин, он уже подбегал к ней и мешал разговору. Но любил ли он ее? Он начал охладевать в своей страсти. В припадках ревности Пыльнев был жесток. Он в глаза называл ее именем падшей женщины. А когда он услышал жалобу ее на свою несчастную супружескую жизнь, то в бешенстве начал доказывать противное, говоря, что он принес ей счастье, но она не умеет им пользоваться. Говорил, что если бы мы не вышли замуж, то сделались бы проститутками, что нас ожидали бы трактиры, побои, болезни, больница и, наконец, смерть под забором или в богадельне. Тогда Настенька, дабы избежать сцен ревности, решилась совершенно удалиться от общества. Это подняло против нее страшную злобу Пыльнева, но он вскоре утешился. Вы знаете, в городе ходила басня, гласившая, что Настенька вырвана мужем прямо из омута. Пыльнев явился в этой басне эдаким героем, благороднейшим человеком. Ему все сочувствовали. Начались намеки на сострадание к его положению, сожаления. Пыльнев понял, в чем дело. Но вместо того, чтобы опровергнуть эту гнусную клевету, он как фат прикрылся ее мантией, чтобы порисоваться. Разумеется, к молодому, красивому и богатому страдальцу не замедлили явиться с бальзамом нежные и прекрасные утешительницы. И прежде у Пыльнева с языка срывалась фраза: «Эх, если бы Настенька была мне не жена, а так, жила у меня». Теперь же он прямо спрашивал себя: «Ну и для чего я женился?» И он ограничил свои отношения к жене доставлением ей некоторых удовольствий, дозорким наблюдением, чтобы она не обесчестила имени его. Ну, то есть, чтобы не изменила ему. «Право слово», — заметила Ластова, — «я не нахожу достаточно сильных слов и красок, чтобы обрисовать ту безотрадную судьбу, какая постигла мою сестру в ее замужестве. Но я перехожу к последней катастрофе между Пыльневыми. Настенька вышла замуж, едва ей исполнилось 16 лет. Супружеский гнет она несла 4,5 года. Раз летом она встретила в саду студента Горницкого, у которого было мое письмо к ней. Он бывал у нас и уехал на каникулы в тот город, где жила Настенька. Он просил меня познакомить с его сестрою, и я дала ему письмо. Не знаю, почему он не пришел с этим письмом к ней в дом, а отдал ей его в саду. Быть может, он узнал об отношениях ее к мужу. Быть может. Но как бы то ни было, они познакомились. А Настенька, вместо того, чтобы пригласить его бывать у нее дома, боясь подозрений мужа, предложила ему видеться в саду. Конечно, несколько уединенных свиданий с такой красивой и интересной особой, как Настенька, вскружили голову молодому Горницкому. Он в нее влюбился по уши. С третьего свидания уже признания готовы были сорваться у него с языка, но Настенька, не чувствовавшая еще к нему любви, а только расположение, как к молодому человеку, с которым ей было приятно побеседовать о людях, близких ее сердцу и знакомых местах, так дружески и доверчиво общалась с ним, что эти признания замирали у него на губах. Длинные промежутки в неделю и более от одного свидания до другого усиливали чувства Горницкого, но мешали сближению. Наконец, каникулы закончились, и Горницкий должен был отправиться в Петербург. При последнем прощении он намеревался открыться ей в своих чувствах. Что-то намекал, но неясно, и ограничился просьбой дать ему поцеловать руку и принять от него очень важное, по его словам, письмо. С сильной грустью и Настенька расставалась с Горницким. Просьбу его она исполнила. Сев в карету, чтобы ехать домой, она почувствовала, что будто она лишилась чего-то близкого, родного. Дорогой она прочла письмо Горницкого. Это было обыкновенное юношеское послание. В конце письма молодой человек уведомлял ее о переданном уже лично, что он завтра в 7 часов с утренним поездом едет в Петербург, и умолял доставить ему счастье видеть ее еще раз сегодня. Он просил, чтобы она проехала по той улице, где он жил, и бросила ему на память о счастливых минутах, проведенных с нею, какую-нибудь хоть ничтожную вещь, которую он будет хранить. А дома Настеньку ожидала развязка семейной обстановки. Барыня, предупредила ее выскочившая встретить на лестнице горничная Даша, вполне преданная ей и с которой она была дружна, что заставляло негодовать Пыльнева и упрекать этим жену. «Вас барин спрашивает. Что-то странный он. Расспрашивал все меня и другую прислугу, где бываете, часто ли и куда уезжаете из дома. Углядите, не имеет ли он что против вас?» Вся трепещущая, едва держась на ногах, Настенька вошла в свой дом. На пороге залы ожидал ее муж с грозным выражением лица. «А, на силу-то долго! Идите за мною!» И он направил шаги свои к ее спальне. Чтобы объяснить предыдущую сцену, я должна сказать несколько слов о Горницком. Он добрый, не злой человек, но немножко фат. Видно, печальный жребий Настеньки встречаться и сходиться с людьми этого подбора. Может быть, и потому, что их на Руси такое множество, не правда ли? Он не лгал, не хвастал перед другими о своих отношениях к моей сестре, но беспрестанно говорил о ней, защищал ее против сплетней о жизни ее в Петербурге и был так нескромен, что проговорился о своих свиданиях с нею. Горницкий вращался и в высшем губернском кругу. Энтузиазм его был подмечен, нескромность услышана, и вот по городу пошла сплетня, дошедшая до ушей ревнивого мужа. «Где ты была?» — спросил Пыльнев сестру, затворяя за нею дверь в спальне. «Я ездила кататься», — отвечала она, дрожа. «Ах, кататься! Скажите прямее! На свидание, мол, с предметом своей страсти! А ну-ка, отвечай мне, когда и как ты познакомилась с этим молокососом? Как его?» В общем, произошла сцена, закончившаяся побоями. Настенька очнулась, когда она уже лежала в постели. Около нее суетилась вся заплаканная Даша. В спальне стемнело. «О чем ты плачешь, Даша? Полно, полно!» — заметила сестрица. «Да как же, барыня, мне не плакать? Ведь я все слышала. Эдакий тиран бесстыжий. Благо бы кто другой, а то сам-то что делает? Все сердце кровью у меня обливаются, глядя на вашу жизнь. Ну, что вы живете-то, не видя ни света, ни радости? Ну, что это за жизнь? Это же хуже всякого затвора. Я бы от такого житья на край света сбежала. Бросьте, бросьте, Настасья Ивановна, милая, заест он вашу жизнь. Вспомните мое слово». «Ах, оставь, Даша», — отвечала моя сестра. «Не говори мне о нем. Бежать?» — спросила она саму себя и задумалась. «Бежать? А от чего же в самом деле не бежать? Разве это не делают многие?» Известно, что в тяжкие минуты жизни иногда одного намека достаточно, чтобы решиться на что-нибудь важное. На такой шаг, который перевертывает всю жизнь вверх дном. Бежать. Но как? А не научит ли Даша? Между ней и Дашей были почти приятельские отношения, и поэтому не мудрено, что две женщины, одна грубо оскорбленная, а другая ей сочувствовавшая, договорились до откровенности. Настенька рассказала о своих отношениях к Горницкому и о том, что он едет завтра. У Даши тоже оказались какие-то свои счеты с Пыльневым. Бог их знает. Дело кончилось тем, что в 7:00 утра Даша взяла несколько узелков и вышла из дома. Дело закончилось тем, что в 7:00 утра Даша взяла несколько узелков и вышла из дома одна, уложить их в пролетку. Затем она возвратилась за сестрой и увлекла ее. Полумертвая, едва дыша от страха с сильным биением сердца и с той грустью, какую ощущает преступник, выходя из места заключения. Настенька переступила с испугом, оглядываясь порог своего дома. Чтобы муж не мог скоро отыскать ее, она нарядилась по совету своей подруги в ситцевое платье, а на лицо накинула плотную черную вуаль, причем до самой Москвы, чтобы избежать знакомых, она решилась ехать в вагоне 3-го класса. На крыльце вокзала молодых женщин встретил Горницкий и узнал Настеньку только по Даше. Сколько перенесла бедная моя сестра разных мук, опасений, страхов, лихорадочной дрожи в первые моменты своего выхода из дома до 3-го звонка и свистка локомотива, а потом и во всю дорогу, при каждой остановке на станциях, пока добиралась до Петербурга, а в особенности до Москвы. Это я вам рассказать не сумею. Ей повсюду слышались за собой погоня, расспросы о ней, голос мужа. Всякий вход в вагон кондуктора повергал ее в трепет. Горницкий говорил, что он и не думал довести ее сюда живую, а приехав в Петербург, Настенька прямо слегла в постель и пролежала более месяца в страшной горячке. Даже по приезде своем она не успела нас уведомить. И мы узнали о нем и о ее размолвке с мужем только по его письму. Отчего Пыльнев не вызвал на дуэль Горницкого, что отчасти в его характере, и почему он оставил без преследования бегство жены, это осталось для нас загадкой. Я объясняю ее себе все тем же его мелким самолюбием и фатовством. Да, он фат. Судя по письму Пыльнева, первой мыслью его по совершении зверского поступка с женою было проучить Горницкого. Но когда он прочел его послание и убедился, что жена его была не только неприступна перед ним, но между молодыми людьми не было и любовных объяснений, он поуспокоился. Дуэль с мальчишкой показалась ему в другом свете. Притом Горницкий наутро выехал, следовательно, легко было распустить молву, что он убежал от него, Пыльнева, то есть струсил. Дальнейшие объяснения с женою также делались лишними. Более расправляться с нею было не за что, а за прошлое он не сознавал за собой вины, считая себя достаточно оскорбленным ею. Поэтому ни в день происшествия, ни в следующий, в который он, впрочем, уехал из дому с утра, он не спрашивал никого о ней и узнал о ее бегстве только через сутки. Даша храбро отстаивала свою барыню, отзываясь незнанием, неведением, и скрыла время ее действительного побега из дома. Но она передала записку Настеньке без означения числа об отъезде ее в Москву и в Петербург. Вы бы знали, как Пыльнев разразился страшными проклятиями, накричал, нашумел, взбудоражил дом и решился было послать к московскому обер-полицмейстеру телеграмму о задержании жены, но, приехав в телеграф, посовестился знакомого начальника станции и затруднился с сочинением телеграммы. «А поеду-ка я сам», — решил он, но и этого не сделал, потому что в тот вечер был бал у губернского предводителя дворянства. Поступок Настеньки оскорбил его до глубины души. «Как? Я? Брошен женою?» «И об этом узнает свет?» Вывести Пыльнева из такого положения могла одна ложь, и он прибегнул к ней. Своей домашней прислуге он приказал молчать, а сам, приняв веселую физиономию, явясь на бал, распустил слух, что он предоставил жене полную свободу и отпустил ее в Петербург. Между прочим, Пыльнев не упустил здесь случая порисоваться собою и тем терпением, с которым он около 5 лет прожил с такой тупою и неразвитой личностью, как моя сестра. Отсутствию из губернского города Настеньки порадовались очень многие, а вот пожалела только Даша. Дощемило Пыльнева уязвленное самолюбие. Чтобы замаскировать свою роль получше и показать полное равнодушие к жене, Пыльнев тотчас же сошелся с примадонной провинциального театра. Он перевел ее в свой дом, а жене своей выслал на мое имя документ о свободном от него проживании, причем во всех городах и местечках Российской империи, и ломбардный билет в 5000. Моя Настенька документ приняла, а вот деньги отправила обратно. Жизнь сестры в Петербурге была не сложна. Квартировать у нас она не захотела и нанимала себе отдельную квартирку. От меня деньги принимала очень редко, говоря, что у нее они есть. Вот это меня и беспокоило, откуда деньги. Я несколько раз спрашивала ее об этом, она или отмалчивалась, или начинала шутить. Но шутки у нее были иногда очень злыми, странными. Она составила себе какое-то особое понятие об обязанностях женщины и ее отношениях к мужчинам. Вы знаете, очень, очень странное понятие. И лишь одно меня успокаивало. Ее посещали Зарубин и Горницкий. А меж тем она ходила в клинику изучать акушерство. И так она жила до самой своей смерти. Вот, собственно, и все, что я знаю, господин следователь. Окончила Ластова. «А более вы положительно не имеете никаких сведений?» — спросил я ее. «Нет. Видите ли, это уже относится к области сплетен». «Вы знаете, однако они очень важны при уголовных расследованиях», — заметил я. «Так», — сказала конфузис Ластова, — «я слышала об ее интимных отношениях к Горницкому. Положим, это естественно в ее положении, но я не знаю, правда ли это. Еще носился слух, будто сестра посещала вечера Марцинкевича, Эльдорадо, Гран-Флизира, ну и тому подобное. Но вот этот слух, к несчастью, кажется справедлив. Я из-за него, — продолжала Ластова, воодушевляясь, — вся и страдалась. Я просила, плакала, умоляла сестру не бывать там. Она или отмалчивалась, или опять начинала шутить, причем ужасно шутить. Я говорила мужу, Зарубину говорила, но последний пропускал это мимо ушей, а муж беспокоился не меньше моего, не говоря уже обо всем прочем. Это поведение сестры могло набросить тени на меня. Ластова еще что-то хотела сказать, но остановилась и после паузы спросила меня. «Господин следователь, вы не сказали мне еще, как идут ваши розыски. Неужели и до сих пор нет никакого подозрения?» «Следы отыскиваются», — отвечал я ей. «Ныне мною фактически дознано, что во время происшествия Пыльнев был в Петербурге и уехал на другой день. Кроме того, есть улики против него, что в роковую ночь он посещал свою жену». «Как?» — вскрикнула Ластова, побледнев и опрокидываясь на спинку стула. Это меня крайне удивило. Я посмотрел на нее внимательно и повторил. «Я говорю, что Пыльнев был у жены в своей в ту ночь». «Этого не может быть», — сказала она, немного оправившись. «Позвольте, а почему же вы так думаете?» «Ну, так мне думается, он к нам бы заехал. Хотя, впрочем, все может быть». Больше я ничего не мог от нее добиться. И подумал, а не было ли каких отношений между Пыльневым и вот этой госпожой?